орал изо всех сил. Да. Знаете, господа, продолжительные пения у некоторых высокорелигиозных и притом эмоциональных людей вызывает состояние экстатического транса. Ну, это хорошо известно. И вот когда я вошел в библиотеку, мистер Левелин своим пением уже довел себя до экстатического транса и начал раздеваться. О, вы, надеюсь, остановили его? О, нет, мадам. И он все с себя снял? Кроме очков, мадам. О, просто удивительно. Он казался таким приличным, почтенным человеком. Трудно даже представить, на что способны люди в наше время. Помните вот этого священника в Блетчли? Ах, Изабелл, ну послушайте, Изабелл! Ну а что же было потом? Потом все пошло как по маслу. Когда пришли мои друзья, он перестал петь и предложил нам молиться вместе с ним. Мы, конечно, единодушно согласились, и вот, наконец, после сделанного ему мною короткого внушения, он согласился уничтожить документ, считает свой поступок угодным Богу. Ловко, черт побери! Я позволю себе от вашего имени, мистер Фридленд, пообещать новые цветные стекла для его церкви. Я заверил, что деньги для их покупки будут немедленно переведены на Ямайку. Очень хорошо. Сколько? По его грубому подсчету 35 фунтов, 17 шиллингов и 6 пенсов. Я предложил 50 фунтов на случай непредвиденных расходов. Спасибо, Себастьян. Прекрасно. Вы справились отлично. Я очень вам благодарен. Рад служить, рад служить. Надеюсь, он все-таки оделся, прежде чем ехать на аэродром. О, да, мадам. Когда его экстаз прошел, он стал совершенно нормальным человеком. И даже жаловался, что здесь слишком холодно. Ну, что же нам теперь делать? С двумя великими периодами в творчестве отца мы покончили. А как же третий? Третий из Джейн? Да, да, да, да, третий. Вот это как раз и не давало мне спать всю ночь. Кто сотворил это чудовище? Ваша прямота делает вам честь, мисс Джейн. Неужели вы... Папа! Простите за это внезапное вторжение, мадам. Это мой сын. Ваш сын? Поздоровайся вежливо, Лодердал. Не хочу! Какой милый мальчуган. Я тебе никогда этого не прощу. Никогда, никогда, никогда. Ну почему ты плачешь, мальчик? Потому что мой отец обманщик. В сущности, это почти единственное, что у нас с тобой общего. Ну, право, я не думаю. Ты дал честное слово, что ты никому не покажешь ее, пока она еще не закончена. Я начинаю понимать. Боже правый, это ты написал эту картину? Ну, конечно, я! Это моя самая лучшая картина! Господа, мой сын рисует 7 лет. 3 раза его картины экспонировались на выставках детского творчества. Репродукция одной из них была помещена в журнале «Иллюстрасьон». «Иллюстрасьон»? Да, месье, но вы не беспокойтесь. Никто ничего не заподозрит. Этот шедевр и маленькая жиденькая акварель. Как это жиденькая? Ей присудили премию? Послушай, Лодердаль, эта картина принадлежит мне, законченная или незаконченная. Тебе было хорошо уплачено за нее. О, хорошо уплачено. 200 франков и коробку слив? Нахал. А билет на утренник в комическую оперу? Но ведь картина еще не закончена. Разреши, пожалуйста, поправить ее. Правая грудь совсем неверно нарисована. Правая грудь. Обе груди совсем неверно нарисованы. Уходи. Я никогда больше не нарисую для себя ни одной картины. Никогда, никогда. Ну, не будь так уверен в этом. Иди. Не прикасайся ко мне. Нахал. Я тебя ненавижу. Ну, смотри. Ты бессердечный человек. Бедный мальчик. Боже мой. Себастьян. Слушаю. Вы хотите сказать, что этот ребенок написал картину без посторонней помощи? Да, месье, под моим руководством. Чувство колорита в нем еще не вполне развито, и мастерство рисунка тоже оставляет желать лучшего, но он прилежный мальчик. Когда он вырастет и возмужает, то далеко пойдет. Еще бы! Остальные картины, правда, носят более абстрактный характер. Остальные картины? Да, их около 30 в общей сложности. Мистер Сороден и все подписал. Это какой-то бред. Что такое? Не понимаю. Он назвал этот период своего творчества неоинфантилизм. Мистер Сроден обожал хорошую шутку. Где они? На складе в пассивности. Их надо немедленно уничтожить. Нет, месье, я с этим не согласен. Такой варварский жест совсем ни к чему. Если их с умом продать на протяжении ближайших нескольких лет, за них во всяком случае можно получить 100 000 фунтов. Я их уже застраховал, 80 000. Как? Вы их застраховали? Да, месье, эти картины моя собственность, ведь их написал мой сын. Мистер Сороден передал их мне, чтобы я ими распорядился, как найду нужным. Он считал это справедливым и полагал, что мы с вами, мистер Фридленд, сможем прийти к какому-нибудь соглашению. Нет, нет, нет, этого вам не дождаться. Я раскрою весь этот мерзкий обман. Не будет ли такой поступок несколько непоследовательным? Особенно теперь, когда вы уже откупились от мисс Уотертон и мистера Левелина. Я очень советую вам хорошенько подумать, мистер Фридленд. Этот скандал должен быть раскрыт, чем бы это нам ни грозило. Так ведь, мама? Я полагаю, но я подумала об этом милом мальчике. Ведь он столько трудился и будет страшно огорчен. Не только мальчик будет огорчен, мадам. Вся современная живопись будет унижена и обеднена. Это будет катастрофа. О многих настоящих великих мастерах тоже пойдет дурная молва. На их лучшие творения станут смотреть с недоверием и подозрением. Современная скульптура, музыка, драматургия – все подвергнется переоценке. Тысячи трудолюбивых людей, которые сейчас зарабатывают на уютную жизнь тем, что пишут книги, не зная грамматики, сочиняют музыку, не обладая чувством гармонии, и малюют картины, не имея представления о живописи, будут вергнуты в крайнюю нищету. Громкие имена за одну ночь превратятся в ничто, так что хорошенько взвесьте все это, мистер Фридленд, прежде чем создать этот хаос. Мало того, что вас делают посмешищем, вас постараются распять на кресте. И раньше всего об этом позаботятся ваши же коллеги. А, вот уже двое из них. Ну, что вы собираетесь делать, Джейкоб? Да, месье, что же мы решаем? Оставить наш маленький секрет нераскрытым? Или придать его широкой огласке? Хорошо. Зайдите ко мне в контору сегодня, там и договоримся. Слушаю. А сэр Элорик и мистер Рискин, директор Музея нового искусства? Просить? Слушаю, месье. Судя по всему, эти господа поймут друг друга, ибо страшно представить себе, какая катастрофа могла бы разразиться над ними. И чтобы избежать ее, они договорятся. Мир не узнает тайны Сородена.